Глава 15. На следующий день мы действительно опять собрались у Руперта в подвале. Встреча состоялась час пополудни, так что мы наконец-то смогли как следует выспаться, да и вообще отдохнуть. Не знаю, как в первой половине дня проводили время наемники. Кажется, они все дружно куда-то выходили. Мы же с Дамианом воспользовались случаем, чтобы подольше задержаться в спальне. В честь сегодняшней встречи в подвале на месте привычного круглого столика был водружен стол побольше. Его накрывала широкая зеленая скатерть с бахромой по краям, поверх которой стояли многочисленные блюда с закусками. Сыры, соленая рыба, устрицы, креветки, ломтики вяленого мяса, тонко нарезанные овощи. Все, кроме меня, угощались с немалым удовольствием. Я же тихонько пожевывала салат, кидая на стол тоскливые взгляды. «Все прекрасно», — торжественно объявила Кейтлин, едва мы расселись по местам. «Письмо в надежном месте, и в данный момент его расшифровкой занимаются наши лучшие специалисты. Надеюсь, что если не завтра, то послезавтра мы будем точно знать его содержание». «За это следует выпить», — объявил Руперт, и все охотно последовали его предложению. «Вам удалось не просто возвратить письмо», — воодушевленно продолжала Кейтлин, опустошив свой бокал до середины. «Вы сумели сделать это так, что посол не рискнет теперь рассказывать о подробностях кражи. Сообщить о том, что именно было похищено из его дома, он и так не мог по понятным причинам. Но теперь он к тому же еще и не готов распространяться о том, как именно все происходило. А это делает вероятность ответного хода с его стороны практически нулевой. Не буду спрашивать, как вам это удалось, но хочу спросить другое. Как сложилось, что при таких талантах вы до сих пор не работаете на короля?» Я улыбнулась, весьма довольная за наемников. Пожалуй, трудно было представить похвалу выше. «О, это очень просто», — приложив руку к груди, ответствовал Алонсо. «Его Величество неоднократно пытался предложить нам работу. Просто всякий раз, как он приходил, нас как раз не оказывалось дома. Вот и не сложилось». Нед с Дэном захихикали. Кэтлин тоже улыбнулась. «Понимаю», — кивнула она. «И тем не менее, это ведь можно исправить». «Вы хотите нас завербовать?» — улыбнулся Алонсо. «Отчего бы и нет?» — нисколько не смешавшись, ответила Кейтлин. «По-моему, это было бы весьма разумно с моей стороны. Даже не знаю, почему граф до сих пор этого не сделал». Задержав взгляд на Алонсо чуть дольше, чем требовалось, она все же перевела его на Руперта. «В первую очередь не хотел, чтобы они излишне зазнавались», — пожав плечами, беззаботно ответил тот. «У этой троицы и без того зашкаливающее самомнение, что уже чуть было не привело к весьма плачевному результату. Но, во-вторых, королевская служба подразумевает хотя бы минимальную дисциплину, а у них с этим понятием очень серьезные проблемы». Кейтлин, понимающе покивала, на этот раз обводя взглядом всех наемников по очереди. «И тем не менее, мне кажется, этот вопрос можно будет решить», — не сдавалась она. «Поначалу хотелось бы окончательно разобраться с данным конкретным заданием», — вмешалась Нед. «Полагаю, его можно считать выполненным? Мы свободны от долга». Ее вопрос был обращен в первую очередь к Руперту. Тот кивнул. «Свободны», — признал он. «В случае, если нам понадобится задействовать вас в дальнейших предприятиях, вы будете получать за работу достойную плату. Можете быть спокойны на этот счет». «А мы всегда предельно спокойны», — откликнулся Дэн. «Вот и хорошо», — не стал спорить Руперт. «Итак, на данный момент мы в расчете». «Черта с два!» — возразила Нед. «Кое-кто обещал нам амнистию». «Я ничего вам не обещал», — невозмутимо откликнулся Руперт. «Однако же...» — он перевел взгляд на Кейтлин. «Эти люди просят у короля амнистию за свои прошлые прегрешения. Как вы полагаете, могут ли они рассчитывать на такую награду за свои заслуги?» «Не прегрешение, а недоразумение», — поспешила поправить Нед. «Прегрешение», — с напором повторил Руперт. Наемница напоказ фыркнула, но дольше спорить не стала. Дескать, она уже сказала свое веское слово. «Полагаю, мне удастся это устроить», — благосклонно кивнула Кейтлин. «Вполне вероятно, что услуга, которую оказали нам эти люди, предотвратила войну между двумя государствами, так что они вполне достойны такого вознаграждения. Я обязана кое с кем согласовать подобное решение, однако уверена, что проблем не возникнет. Пока же, господа, я хочу объявить всем вам благодарность от лица Его Величества». «Только от лица Его Величества?» — с притворным разочарованием спросил Алонсо. «А от вашего?» — я мысленно фыркнула. Наемники поведали нам с Дамианом подробности того, как именно им удалось раздобыть письмо. Так что я отлично понимала, что, по сути, Алонсо в данный момент вымогал у одной женщины благодарность за то, что переспал с другой. «А разве это имеет значение?» — игриво прищурилась Кейтлин. «Еще какое!» — заверил, не отводя взгляда, Алонсо. «Ну что ж, в таком случае и от моего лица тоже», — согласилась королевская протеже. Наемник удовлетворенно склонил голову. Руперт насмешливо хмыкнул и неспешно, с видом подлинного ценителя, глотнул вина. «Леди Вероника, а почему вы ничего не едите?» — нахмурился он. «Благодарю вас, я сыта», — пробормотала я. Но Руперта мой аргумент, похоже, не убедил. «Попробуйте хотя бы устрицы. Мой повар знает толк в их приготовлении». Вздохнув, я подняла на него не слишком довольный взгляд. «Вот ел бы себе и ел спокойно. Зачем ему понадобилось меня дергать?» «Сегодня пост», — вынужденно процедила я. Руперт посмотрел на меня с немалым удивлением, а вот Кейтлин хлопнула себя по лбу. «А ведь действительно...» — воскликнула она. — Я совершенно об этом забыла. Впрочем, ладно. Она вздохнула, бросила на окружающих извиняющийся взгляд и отправила себе в рот очередной кусок мяса. — Надеюсь, вы никому не расскажете, — добавила она, прожевав запрещенную пищу. Руперт усмехнулся и, следуя ее примеру, потянулся за мясом. Дэн без зазрения совести жевал сыр. Нед и Алонсо налегали на морепродукты. Все эти блюда были под запретом во время поста, ибо есть разрешалось исключительно пищу растительного происхождения. Так что даже сыр, изготовление которого основано на молоке, являлся с точки зрения религиозных канонов блюдом недопустимым. Я в очередной раз не без раздражения взглянула на водруженное на столе вкусовое великолепие. В сущности, что мешало мне отступить от правил и отправить в рот любой из этих деликатесов, как делали со спокойной душой все мои сотрапезники? Не думала же я, в самом деле, что каждый из них в свое время попадет за это к демонам. И все-таки где-то глубоко внутри я ощущала некую преграду, установленную с детства и не позволявшую протянуть руку и наколоть на вилку кусок мяса или сыра. Мысль о таком действии вызывала во мне острое чувство дискомфорта. А коли так, зачем же мне правослово себя ломать? Только для того, чтобы доказать себе, что я больше не пансионерка и могу делать, что хочу? Но я и так это знала. И уже давно не испытывала потребности в том, чтобы доказывать себе что-либо подобное. «Бросьте, виконтесса!» — принялся искушать меня Руперт. «Мы никому не расскажем. Ваши пансионские учительницы никогда не узнают». Я презрительно фыркнула. Вот уж до чего мне действительно не было никакого дела, так это что подумают наши пансионские жрицы? Тем более, что после того подарка, который я сделала учительнице Ариадне, подумать ничего хуже они все равно уже не могут. «Я просто не хочу, и все», — упрямо заявила я. «Неужели вы действительно предпочитаете овощи?» Не отставал граф. «Нет, не предпочитаю, но один день в году я вполне в состоянии обойтись и ими». Всеобщее внимание, которое Руперт привлек этими расспросами к моей персоне, начинало раздражать. Я не привыкла находиться в центре внимания, тем более неприятно было ощущать себя белой вороной. «Но ведь ваш муж преспокойно ест мясо», — проявил наблюдательность граф. «Как вы это терпите, виконт?» — обратился к Дамиану он. «Не хотите убедить свою жену в том, что она страдает понапрасну?» Дамиан невозмутимо пожал плечами. «Но ведь она же терпит тот факт, что я не только не соблюдаю пост, но и никогда не появляюсь в храме», — заметил он. Она закрывает глаза на мои странности. Я принимаю ее привычки. Я улыбнулась. Что ж, вам виднее. Склонил голову Руперт. Хотя, признаюсь, на вашем месте я не был бы столь терпелив в подобных вопросах. Именно поэтому ты и не женат, Руперт. Язвительно улыбнулась Нэт. И уж тем более у тебя нет и никогда не будет такой жены, как Ники. Ники, ведь будь ты свободна, ты бы не вышла за Руперта? Ни за что, отчеканила я. Уж коли граф предельно откровенно говорил о своем отношении к моим привычкам, я не видела причин проявлять большую деликатность. Вот видишь, просияла Нэт, снова повернувшись к Руперту. Ни одна интеллигентная девушка не захочет стать твоей женой, даже несмотря на то, что ты граф и чертовски богат. А все потому, что твой моральный облик хуже некуда. Да в придачу ты еще и нетерпелив. И вообще, оторван от жизни. Наверняка ты даже не знаешь, где стоит твоя собственная карета. Я опустила глаза, подозревая, к чему клонит наемница, но не желая выдать ее секрет выражением своего лица. «Ну, тут ты хватила лишнего», — заявил Руперт. «Я отлично знаю, где находится моя карета». «А мне кажется, ты просто боишься ударить в грязь лицом», — отозвалась наемница. «А сам не знаешь ничего, поскольку за тебя все делают слуги». «Хочешь поспорить?» — предложил Руперт. «Что я знаю, где находится моя карета?» «Почему бы и нет?» — откликнулась Нэт. «На что?» Раздумывать на этот счет граф не стал. «Если выигрываю я, то ты проводишь ближайшую ночь в этом подвале», — заявил он. Нэт поджала губы, взвешивая «за» и «против», а затем произнесла. «Только провожу ночь? Остальное не уточняется?» Настал черед Руперта немного поразмыслить. «С условием, что ты приходишь одна и не запираешься изнутри. Остальное можем не уточнять», — объявил он. «Годится», — согласилась наемница. «А если ты проиграешь?» «Могу тоже прийти к тебе на ночь», — осклабился Руперт. «Мы все увлеченно, я бы даже сказала завороженно, следили за заключением этого пари». «Ну вот уж нет», — отозвалась Нэт. «Ты...» — она поглядела на графа, прищурившись. «Ты обязуешься в случае проигрыша неделю воздерживаться от тесного контакта с женщинами». «Целая неделя воздержания?» — изогнул брови Руперт. «Ну да ладно», — решился он, поколебавшись лишь самую малость. «Только ради тебя. Итак, по рукам?» «По рукам», — согласилась Нэт. Не поднимаясь с кресел, они вытянули друг другу руки и заключили спор при помощи рукопожатия. «Итак, где же находится сейчас твоя карета?» Хитро сверкнув глазами, осведомилась Нэт. Руперт коротко усмехнулся. «Там, куда ты и твои дружки ее угнали», — не задумываясь, откликнулся он. «В 2 милях к западу от Ренбери, за заброшенной кузницей». В подвале повисло напряженное молчание. Наемники, округлив глаза от неожиданности, обменивались друг с другом далеко не восторженными взглядами. Дамиан усмехнулся. Кейтлин тоже с трудом сдерживала улыбку. Руперт удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Ты ведь не думала, что я оставлю без внимания эту вашу затею?» Расслабленно осведомился он. «Еще по дороге из Тонвиля, сказав, что такая проделка вам не по зубам, я отлично знал, что вы не сможете не принять вызов. Оставалось только подождать и внимательно за вами понаблюдать. Так я жду тебя у себя сегодня вечером», — напомнил наемнице он. «Скажем, в 11 часов. И постарайся не опаздывать». «Не беспокойся, не опоздаю», — с улыбкой приняла вызов Нэт. «Я намерена отлично выспаться на мягкой постели, которую ты, уверена, мне предоставишь». «Насчет постели можешь не сомневаться», — заверил ее Руперт. «А вот с тем, чтобы выспаться, боюсь, не сложится. Такой возможности я тебе не предоставлю». «Увидим». Голос наемницы звучал дерзко. «Увидим», — не стал возражать Руперт. Признаться, я склонялась к тому, чтобы посочувствовать Нэт, хоть где-то и понимала, что она сама навлекла на себя эту ситуацию. Дэн и Алонсо тоже глядели перед собой довольно мрачно. А вот Дамиан и Кейтлин нашей напряженности не разделяли. Их происходящее определенно забавляло. «Прежде чем мы разойдемся», — сказала Кейтлин, удостоверившись в том, что предыдущая тема исчерпана. «Я бы хотела кое о чем вас попросить. Если это возможно, не разъезжайтесь из города в течение ближайших нескольких дней. За это время я получу расшифровку письма, а также кое-какую информацию из столицы. Не исключено, что мне снова понадобится ваша помощь. Я очень не хотела бы привлекать к делу других людей». То ли мне показалось, то ли она действительно бросила взгляд на Алон.